Да что вы смеетесь, что ли, надо мной? Ведите меня сейчас же к своей дочери. Я сделаю все, что только в моих силах, чтобы вылечить ее. Да я все сделаю, чтобы спасти ее. Идемте. Правда? Вы спасете ее? Захлебываясь от счастья, переспросил Буран. Его охватила детская вера в могущество Дитриха, и сердце снова забилось надеждой. «О, как я счастлив, что встретил вас! Видно, сам Господь послал вас на наше спасение. Ну-ну-ну, ладно, что вы, ведите меня к ней!» Войдя в свой магазинчик, Буран тотчас же направился в комнату Рене и, стоя на пороге, воскликнул: «К нам друг!» Увидевши Дитриха, Рене приподнялась на кресле и радостным жестом протянула ему обе руки. «Вы!» — тихо воскликнула она и снова бессильно откинулась назад, стыдясь своего невольного обмана. «Он все знает!» — крикнул Буран, понявший чувство дочери. «Все, что касается нас!» Дитрих пристально глядел на Рене, и невольная дымка грусти заволокла его добрые ласковые глаза, когда он спросил: «Где у вас болит?» «Нигде». «Тем хуже». Врач взял ее за руки и продолжал: «Послушайте, отвечайте мне откровенно. Вы хотите поправиться?» «Не особенно», — тихо промолвила в ответ Рене. «Ну, ради вашего отца». «Ради меня, моя крошка!» Но Рене с откровенным эгоизмом упрямо качнул головой и сказала: «На что это нужно? Я прекрасно знаю, что ты не переживешь меня, раз это все равно неизбежно». «Хорош довод», — рассердился Дитрих. «Прежде чем умереть, люди страдают. Значит, вашему батюшке придется страдать за вас и за себя». «Ну, хорошо, господин Дитрих. Не сердитесь. Я не хочу, чтобы вы плохо думали обо мне. Но поймите, я так истрадалась, так измучилась. Поверьте, не могу я больше, не могу». Тогда Дитрих тихо прикоснулся к лбу больной и к ее сердцу и тихо промолвил: «Вот где таится вся боль. В думах и в...» Испуганный жест Рене и яркая краска, внезапно покрывшая ее обыкновенно бледное личико, остановили его. «Вы поняли меня?» — прошептал он чуть слышно, затем замолчал на мгновение, а потом добавил: «Приложу все старания. Помогите мне. Вдвоем легче». Доктор Дитрих горячо принялся за лечение Рене. Прекрасно понимая, что та, которую он привык в своих мечтах считать своей невестой, умирает от любви к другому. Начался отчаянный поединок между врачом и смертью. Это была ужасная борьба. В ней человек направил все свои силы, всю остроту мыслей, все творчество врача в поисках средства спасения горячо любимого существа и, в конце концов, с отчаянием в душе был принужден признать свое бессилие, свою полную беспомощность в борьбе с неумолимым роком. Дитрих явился слишком поздно. Никакая земная сила уже не могла спасти Рене. Она медленными, но верными шагами приближалась к смерти. Дитрих должен был признаться старику Борану в безнадежности его дочери. «Я это знаю», — без единой слезинки ответил Боран. «И я уже покорился неизбежному. Вас удивляет это? Видите ли, я раньше верил в очень многое. В небесное милосердие, в великую миссию королей, в существование на земле справедливости. Но позже я изверился во всем этом. И теперь я твердо решил: умрет моя дочь, похороню ее и сам пойду вслед за ней. Довольно мне мучиться. А если Бог спросит у меня отчета в моем самовольном конце, то я отвечу, что он сам того захотел. Зачем? Зачем он испытывает меня свыше моих сил? Зачем он отнимает у меня мое единственное дитя?» «Верить и потерять веру — это трагично».